Вечная мука, любовь и разлука, как две сестры. Я улетаю, от счастья сгораю, когда рядом ты. И погибаю в уныние осенними листьями. Если тебя нет, то напоминает мне все о тебе. Все о тебе напоминает тающий снег, подаренный тобою букет. Напоминает ночь за окном, светом лунным. В плену воздушных замков одна, считает дни и ночи без сна. Зачем нас разлучать? Закрыт, а голос твой мне очень нужен, а в танце все кружит листва под луной. Старая наша с тобой фотография на столе напоминает о всех наших праздниках и о тебе напоминает. Напоминает тающий снег, подаренный тобою букет. Напоминает ночь за окном.